Книга 3. Том 1. Пролог. Я оперся о колени, переводя дыхание, но каждый глоток воздуха лишь обжигал легкие. И как только саламандры здесь выживают. Подняв взор, увидел, что противник все еще стоит на ногах, хотя и держится с большим трудом. Черный плащ колыхался на ветру, а на блистающих минуту назад доспехах появилось множество царапин и вмятин. И все же он смог устоять даже после удара тени. Это вообще возможно? «Мы пришли из Вселенной, где мрак составляет все сущее», словно прочитав мои мысли, ответил Леонард и откинул прядь золотистых волос. «Чертов позер! Такие типы всегда меня раздражали. Манерные, высокомерные, но, к сожалению, довольно сильные, чтобы постоять за себя». «Тебе так просто меня не остановить!» На его лице вновь расцвела ехидная улыбка. «Это мы еще посмотрим», — выпрямился я. В тот же миг в небесах вновь раздался гром, но на этот раз такой, что заложило уши. Земля под нами пошла ходуном. Да что там, сами горы затряслись. А Леонард злорадно засмеялся. «Вот и все!» — воскликнул он. «Они пришли!» Взглянув наверх, я ужаснулся. По небу пробежала огромная трещина, будто порвалась ткань мироздания. А ведь так оно и было. Вот та самая трещина, о которых говорили Скел и Инги, и она расширялась. «Ник!» — кто-то схватил меня за локоть и развернул. Это оказалась Инги. «Сейчас лучше уйти, мы не готовы». «Сдаешься!» — смеялся надо мной Леонард, а земля дрожала, словно из-за его насмешек. «Вот так просто! Тот самый ученик теней?» «Что значит тот самый?» — подумалось мне, но спрашивать не собирался. «Откажись, Ник!» — чуть ли не умоляла девушка. «Просто скажи, что проиграл. Иначе остальные, — кивнула на расширяющуюся трещину, — придут за нами, а после вашей битвы и за тобой». Мне польстило, что она не сомневалась в моей победе. И была права. Пока из темной вселенной появился лишь один воин, кто знает, что оттуда может выбраться еще. Повернувшись к Леонарду, крикнул. «Ты победил!» В тот же миг почувствовал небывалое облегчение и вместе с этим позор. «Уходим сейчас же!» Инги схватила за руку и потащила к остальным. И в ту же секунду позади послышался знакомый голос. «Ник!» — звала девушка, которую я очень хорошо знал. «Ты опять меня бросаешь!» Я успел бросить лишь мимолетный взгляд, когда вихрь телепортации поглощал нас, и сквозь кружащиеся искры увидел ее.